Самолет сел и побежал по полосе, постепенно замедляя разбег. Его пропеллеры еще вращались, когда распахнулась дверца на фюзеляже, в которой появилась фигура летчика, державшего в руках металлическую лесенку. Август напрягся, сдерживая желание побежать к самолету. Воздушные винты замерли. Летчик соскочил на землю, приладил трап, а в проеме двери Вивьен Ли была одета в легкое платье, поверх которого был накинут жакет. Летчик помог ей спуститься по трапу, и Август торопливо зашагал к самолету. Перейти на бег ему мешали десятки глаз, следивших за каждым его движением. Вивьен озиралась, как кошка, попавшая в незнакомый дом. «Я рад, Вивьен», — произнес Железный принц, остановившись от нее в двух шагах, «что вы услышали мой зов, и что вы здесь. Мечты сбываются, если этого очень захотеть». Женщина молчала. Взгляд Августа обжигал, но она вдруг поняла, что этот человек, воин и победитель, станет ее господином и одновременно преданным слугой. И еще она поняла, что испытывали первобытные самки человечьего племени, безоглядно отдававшиеся сильным и уверенным в себе самцам. У нее закружила голова. «Не хватало мне еще упасть в обморок», — подумала она. Но Вивьен Ли не упала. Железный принц подхватил ее, а попросту говоря, сгреб в объятия. «Я сделаю вас императрицей», — жарко выдохнул он в побледневшее лицо актрисы. Глава 15. Троянской войны не будет. Утро следующего дня. Борт линейного крейсера «Адмирал Хиппер», «Атлантика». А он еще очень даже неплох в постели. И совсем не старик, думала Вивьен, глядя на Августа, курившего утреннюю сигару в адмиральской каюте крейсера, явно переделанной под присутствие женщины. Вот тебе и холодный северный варвар, безмозглый солдафон. Хотя мозги в этом деле не главное. «Когда мы прибудем в Европу?» — спросила она. «Через четверо суток. Корабль идет полным ходом. К нашему прибытию к свадьбе все будет готово. Но я хочу тебя спросить». Принц чуть прищурился и выпустил аккуратное кольцо дыма. «Какой подарок, оригинальный подарок, ты хотела бы получить? Наверное, ты попросишь меня не опустошать Соединенные Штаты? Что ж, это в моих силах». «Политика», — Вивьен пожала плечами и пригубила бокал с французским вином. «Это ваша мужская игра. И какое мне дело до Америки? Я англичанка. Пусть Америку, которая презирала меня столько лет и хотела использовать меня как сладкий кусок для тевтонского хищника, спасают американки», — добавила она мысленно, — «а я сыграю роль леди Годивы ради Англии. Хотя, надо признаться, и эта роль, и мой партнер мне нравится. А что до оригинального подарка? Подари мне пару авианосцев и...» — она на секунду задумалась — «пару линкоров. Это будет оригинально». «Что? Как?» — Август поперхнулся дымом и закашлялся. «Ты собираешься играть в кораблики в ванной?» «Да, это действительно оригинально. Я собираюсь играть в настоящие кораблики в настоящем океане. Я подниму на них Union Jack, ведь я англичанка. Британия — верный союзник Германии, она доказала это в боях на Карибах. Или ты думаешь по-другому? Что ж, хорошая жена подчиняется мужу. И она еще будет мне говорить», — подумал Август, — «что политика ей не интересна. Да она же сущая Клеопатра. Кажется, у меня будет не только красивая, но и очень неглупая жена, настоящая императрица». «Что ж, хороший муж потакает разумным прихотям хорошей жены», — ответил он, с восхищением глядя на свою невесту. «Будут тебе авианосцы, дорогая, тебе и Англии». Август 1945 года, Бавария, Вюрцбург. В одном из красивейших дворцов Европы, в Вюрцбургской резиденции германских императоров, царила искристая суета. Здесь праздновали свадьбу принца Августа и Вивьен Ли. Невеста блистала красотой, женственностью и роскошью свадебного платья, а Железный принц выглядел воплощением суровой мужественности, получившей заслуженную награду. Вивьен казалась безмятежно счастливой, а вот что касается Августа, внимательный взгляд отметил бы некоторую его напряженность, резкость движения и нервный блеск глаз. Хотя все это можно было объяснить состоянием счастливца, так долго добивавшегося и наконец-то соединившегося с любимой женщиной. В зале, переполненном представителем элиты Германии и многих европейских стран, присутствовал и кайзер Вильгельм III. Иначе и быть не могло. Бракосочетание Августа было событием незаурядным, и дипломаты уже просчитывали далеко идущие последствия этого события. Звучали минуэты, и шорох разговоров перекрывался звоном хрустальных бокалов, поднимаемых в честь новобрачных. И неожиданным диссонансом в этот праздничный шум вплелись несколько отдаленных автоматных очередей. Что происходит? лихорадочно соображал Железный принц. Для стрельбы еще не время. Кортеж кайзера должны были забросать гранатами и расстрелять из пулеметов после окончания торжества, когда гости начнут разъезжаться. Кто стреляет? Ивкова, ведь мой обожаемый братец, вон он, сидит на почетном месте. И почему не видно Леона? С утра он был здесь, и я только что его видел, а сейчас он как сквозь землю провалился. Основания для беспокойства у Августа имелись, и связаны они были отнюдь не с возможной его несостоятельностью на брачном ложе. На этот счет он не волновался. Принц рвался к власти, и сегодняшний день должен был не только соединить его и Вивьен узами брака, но и вознести его на вожделенный трон Кайзерриха. Все было подготовлено и продумано, думал принц. В покушении на его величество обвинят коммунистов, а принц Август останется чист и невинен. Аки Агнец, кто будет устраивать кровопролитие на собственной свадьбе? Конечно, потом придется убрать сотню-другую нежелательных свидетелей, но это уже дело техники. А происки коммунистов, осмелившихся поднять руку на кайзера, отличный повод для крестового похода против народной России. Но что-то, похоже, пошло не так, забеспокоилась Эвелин, женским чутьем почувствовавшая смутную угрозу своему безоблачному будущему. «Что случилось?» – тихо спросила она, коснувшись руки Августа ладонью затянутой в кружево перчатки. «Не знаю», – так же тихо ответил Железный принц, стараясь сохранять спокойствие. «Не волнуйся, дорогая, это какой-то пустяк». В зале появился подтянутый офицер в парадной форме, приблизился к Вильгельму и что-то прошептал ему на ухо. Кайзер выслушал и кивнул. «Уважаемые дамы и господа», произнес он, обращаясь к гостям, это всего лишь досадное недоразумение. Охрана дворца, переполненная верноподданническими чувствами и любовью к нашему доблестному принцу, он посмотрел на молодожена, выразила свой восторг салютом в небо. Виновные будут наказаны. Вот видишь, дорогая, я же тебе говорил, сказал Август молодой жене, хотя ни на миг не поверил Вильгельму, взгляд которого ему очень не понравился. Ваше Величество, Вивьен встала со своего места за свадебным столом, не надо никого наказывать, солдаты ведь действовали не по злому умыслу. Прошу вас, сделайте мне такой подарок. Вы милосердны, фрау Гогенцоллерн, Вильгельм улыбнулся и покачал головой. Хорошо, мы не будем никого наказывать, но позволит ли ваше милосердие похитить у вас вашего супруга для непродолжительной беседы? Увы, дела государственные не оставляют нас в покое даже в такой день. Прошу вас, дорогой брат. Он сделал приглашающий жест, и Август, внутренне похолодев, встал со своего кресла. Под недоуменный шепот гостей они прошли в отдельный кабинет. Двери закрылись. «Дорогой братец», — ледяным тоном произнес кайзер, — «как только они остались одни, твои непомерные амбиции давно для меня не секрет. Я терпел, но ты зашел слишком далеко, и мое терпение лопнуло. Твой заговор против меня раскрыт и раздавлен, твой полковник Штауффенберг предан тебе, но еще более он предан престолу, и наши секретные службы не зря едят свой хлеб. Скорцини убит, к сожалению, без шума не обошлось, твой шут Леон, Вильгельм поморщился, арестован. Всех замешанных в твоем заговоре мы ликвидируем без ненужной огласки, нам ни к чему скандал в императорском семействе, и наша война против США будет продолжаться до полной победы, которая уже близка. Но я, в отличие от тебя, не хочу проливать благородную кровь Гогенцоллернов и делать твою очаровательную Вивьен безутешной вдовой, тем более что она по своей собственной воле не стала играть в игру, навязанную ей американской разведкой. Но от командования действующей армией на Карибах ты отрешен, Лютинс, Раммели Паулюс сами справятся, а вы с молодой женой отправитесь в свадебное путешествие в Индию, и надолго, до конца жизни. Так что трон у тебя будет, трон вице-короля Индии. Он, конечно, пониже, чем трон Кайзерриха, но с тебя хватит. И скажи спасибо, что я не устроил тебе медовый месяц где-нибудь в Антарктиде. Август молчал. Да, а идея вернуть Англии часть наших боевых кораблей мне нравится. Содержать огромный военный флот накладно, пусть наши вассалы возложат это бремя на свои плечи, ведь многие трофейные корабли укомплектованы английскими и французскими командами. А теперь пора вернуться к гостям, прекрасная Елена волнуется, и не стоит давать пищу для сплетен и домыслов. Спустя несколько дней после несостоявшегося покушения на кайзера Вильгельма III в берлинской тюрьме Моабит был обезглавлен Леон Кауфман, обвиненный в шпионаже в пользу США. Он попросил последнее слово, и оно было ему предоставлено. Кайзер решил, что большого вреда от этого не будет, трибунал был закрытым, и слова приговоренного услышали только несколько судебных чиновников и офицеров. «Вы считаете меня презренным наймитом», — сказал осужденный. «Однако это не так. Я идейный борец за будущее всего человечества. Деньги правят миром, и будут править. Вам не остановить прогресс. Вы можете сокрушить Америку, но вам не повернуть вспять колесо истории. Вы умеете одерживать победы, варвары, но вы не умеете пользоваться плодами ваших побед. Победив, вы вложите мечи в ножны и захотите отдохнуть и насладиться роскошью, и тогда деньги золотыми змеями выползут из всех углов и опутают вас по рукам и ногам, и задушат. И к власти снова придут люди лучше других, умеющие копить и приумножать деньги, средоточие всего и вся, и все возвратится на круги своя. Единственное, о чем я жалею, мне не удалось повернуть ваши мечи на восток, где всемогуществу денег брошен серьезный вызов. И если бы у меня было 10 жизней, я отдал бы их все только за то, чтобы увидеть Россию опустошенной и выжженной дотла». А на следующий день после казни Кауфмана в Петрограде, в Смольном был застрелен Киров, приехавший в город на Неве по партийным делам. Стрелял в Кирова муж одной из его любовниц, но оставалось неясным, как ревнивец проник в Смольный с оружием и оказался в нужное время в нужном месте. Идеологисты обвиняли в смерти Кирова врагов трудового народа и призывали к беспощадному красному террору против недобитых буржуев и слишком о себе возомнивших гнилых интелей, требуя очиститься от скверны, навести порядок железной рукой и вернуться на истинный путь, с которого народная Россия свернула весной 1920 года. По градам и весям огромной страны прокатилась волна стихийных митингов, участники которых частенько даже не понимали, чего они хотят. Однако Вознесенский и его жрецы оказались не лыком шиты. НКВД осталось под контролем правительства и довольно быстро разобралось, откуда растут ноги. Террор был, но точечный и целенаправленный. Репрессиям подверглись люди, по которым горючими слезами плакала статья «Шпионаж», а также ряд высокопоставленных администратов, возжелавших стать новыми боярами и всем владеть и решивших, что пришло их время. Истинные коммунисты растерялись, им остро не хватало харизматичного лидера. Сталин в Россию не вернулся. Красный фараон не соблазнился журавлем в небе, он предпочел синицу, которую ощипывал уже несколько лет, создавая свою новую восточную империю в границах державы Александра Македонского. В конечном счете от всей этой заметни выиграли технократы, цепко державшиеся за экономические рычаги управления. Правящий триумвират, русская тройка, распался. Фигура первого секретаря ЦК партии большевиков утратила свою значимость, а на долю Молотова остались представительские функции и кое-какое влияние на Совет народных комиссаров, в скорости переименованный в Совет министров. По Египту тоже прокатилась волна террора. Сколько было невинных жертв, сказать трудно. Восточный менталитет часто ставит знак равенства между величием правителя и числом казенных за время его правления, однако среди тех, кого живьем скормили нильским крокодилом, был аргентинский негациант Рауль Гарсия Табаско, известный кое-кому в Соединенных Штатах Америки под именем Льюис Гэллоп. Очевидно, этот человек чем-то очень сильно не угодил красному фараону. Крапленая карта Янки была бита, копье генерала Донована не пробило ни тевтонский панцирь, ни русскую кольчугу. Багамские острова, раннее утро 13 августа 1945 года, море содрогнулось. А затем зеркально-гладкая поверхность бухты Монтегю вспучилась, словно Ктулху, лавкрафтовское чудовище, спавшее неведомо сколько тысячелетий, решило вернуться в мир здесь, у острова Нью-Провиденс. Из воды выстрелил исполинский газовый пузырь, стремительно расширявшийся и расползавшийся темным кольцом, внутри которого кипела вспененная вода. В небо ударил гигантский гейзер, поднявший миллионы тонн брызг и морского песка, и через пару секунд над водой выросла двухкилометровая колонна чудовищной толщины. Верх этой колонны принял форму цветной капусты, ненадолго зависнув в воздухе, он начал рушиться вниз, туда, откуда был извергнут этот плевок Ктулху. Вода, хлынувшая обратно, в пространство, двумя секундами раньше занятая газовым пузырем, породила огромную волну. Высота этой волны у края основания колонны достигала 30 метров, а у берега, на расстоянии мили от кипящего котла, 15 метров. Волна катилась с глухим ревом, расшвыривая корабли, стоявшие в бухте Монтегю. Через 12 секунд развалившаяся водяная колонна превратилась в туманное белое облако, в движущуюся тучу стену 300-метровой высоты, глотавшую все, до чего она могла дотянуться. И эта стена, сотканная из мириадов мельчайших водяных брызг и на вид такая красивая, была насквозь пропитана незримой смертью. Двухмильная бухта Монтегю-Нассау, столица Багамских островов, превратилась в логово апокалипсиса. Казалось, там не осталось ничего живого. Но белая туча постепенно рассеивалась, растекаясь по островам Амон и Парадейс, и из-под ее истончившегося полога проступали черные силуэты кораблей вице-адмирала Шермана, стоявших на рейде Нассау. Линкор «Алабама» находился в 150 метрах от эпицентра подводного взрыва и был захвачен водяной колонной, вздымавшейся к небесам. «Алабама» получила чудовищной силой удар в подводную часть с правого борта, а затем столб кипящей воды поволок линкор водоизмещением 45 тысяч тонн вверх, приподнял и перевернул как детскую игрушку. Спасенных не было. Авианосец «Сексекс», флагманский корабль вице-адмирала Шермана, находился в 400 метрах от эпицентра. Корпус авианосца в подводной части был проломлен в нескольких местах. Волна вздыбилась над кормой на 15 метров и на 10 метров над носом, раскачав корабль, смыв с полетной палубы стоявшие там истребители дежурной эскадрильи и свалив на палубу дымовую трубу. А потом пришло белое облако, накрывшее авианосец. У адмирала Шермана хватило ума отдать приказ немедленно покинуть корабль. Янки уже кое-что знали о поражающих факторах атомного взрыва, а счетчики Гейгера истерично захлебывались, когда корабль накрыла радиоактивная туча. «Эссекс», набрав воды, затонул через 8 часов после взрыва, всеми покинутый, беспомощный и обреченный. Тяжелый крейсер «Портленд», находившийся в 700 метрах от эпицентра, получил сильные повреждения в подводной части. В результате проникновения воды через пробоины крейсер стал крениться и к вечеру затонул. Возможно, если бы команда боролась за живучесть, корабль был бы спасен, но его радиоактивное заражение оказалось слишком сильным, а самоубийц среди личного состава «Уснавы» не было. Такая же судьба постигла и легкий крейсер «Санта-Фе». Хотя взрыв произошел в 1,5 километрах от него, и корабль остался на плаву, он оказался прямо на пути облака радиоактивного тумана и не избежал его смертоносных объятий. Оставленный экипажем, крейсер дрейфовал двое суток, пока его не выбросило на рифы острова Солт-Кей, пропоровшие ему днище. На песчаные пляжи Нассау и острова Парадейс волна выбросила 4 эсминца, а легкий крейсер Монпелье исчез бесследно. Ядерный заряд сработал прямо под его днищем, и корабль водоизмещением 14 тысяч тонн распался на атомы. На воде не осталось ни одного обломка. Повреждения получили около десятка других кораблей, и все они были в той или иной степени заражены радиацией. Отравленная волна, окатывая борта, палубы и надстройки, исключений не делала. Виргинские острова, 15 августа 1945 года. Камарадин. Адмирал Лютин осклабился улыбкой сытого волка. «Я поднимаю тост за отважного рыцаря глубин, князя Юния Валерио Боргезе». Хох, итальянские и германские офицеры, собравшиеся в адмиральском салоне линейного корабля «Кайзер», флагмана Хохзией флотии, подхватили восклицание командующего. Князь Боргезе, черный князь, как его называли, был счастлив. Ему удалось оставить заметный след в истории, одним ударом выведя из строя добрую половину первой оперативной группы «Уснавы». Он прославился весной 40-го года, когда подводные боевые колесницы 10-й флотилии МАС, диверсионного соединения пловцов, созданного и возглавляемого Боргезе, проникли в гавань Александрии и подорвали там два английских линкора. В 41-м князь готовил удар по шлюзам Панамского канала, колесницы были усовершенствованы и могли теперь скрытно доставлять к выбранной цели заряд весом несколько тонн, однако канал был разрушен германской авиацией, и 10-я флотилия осталась не у дел. Но черный князь не впал в уныние, он тренировал своих бойцов, планируя диверсии против портов восточного побережья США и сожалея, что его оружие не обладает разрушительной мощью, достаточной для уничтожения целой военно-морской базы. Боргезе ждал и дождался, его звездный час настал. Князь Валерио Боргезе. Германское морское командование жаждало отомстить американцам за атомный удар по Сен-Мартену. В первой декаде августа Хохзией флотти получил ядерный заряд, готовый к боевому применению и доставленный на Антильские острова 6-моторным вороном Ватана. Тевтонская авиация имела возможность атаковать атомной бомбой практически любую цель на Карибах, но адмиралов «Кайзера» интересовали корабли «Уснавы». Сен-Мартен показал, что воздушный атомный взрыв далеко не смертелен для эскадры тяжелых кораблей, и было решено произвести подводный взрыв. Торпеда, взорвавшаяся под корабельным днищем, эффективнее авиабомбы того же веса, поразившей палубу. Торпед, способных нести 4-тонную боевую часть, у Кайзермарине не было, и тогда вспомнили о 10-й флотилии массы и о подводных боевых колесницах Боргезе. Оставалось подобрать достойную цель. Об этом, как ни странно, позаботились сами американцы. К августу 1945 года у Уснавы практически не осталось баз, которые можно было считать безопасными. Германская авиация регулярно бомбила и Норфолк, и другие порты восточного побережья. Избегая потерь, адмирал Кинг вынужден был рассредоточивать флот по разным портам. А кроме того, и это стало главным, растущее беспокойство комитета начальников штабов вызывали ракетные обстрелы тевтонов. Пока Химмельдрахи и Зейфагели, падавшие на города Соединенных Штатов, несли обычные боеголовки, угроза, создаваемая германскими ракетами, была не слишком серьезной ввиду малой точности попадания, но после Нейгата и Сен-Мартена приходилось считаться с тем, что Кайзеррих может пустить в ход оружие массового поражения. Агенты УС сообщали, что в Германии завершены работы над молотом Тора, ракетой морского базирования, способной нести несколько тонн полезной нагрузки, и как только Кайзеррих получит атомную бомбу, ракетоносное соединение Хохзейфлотте нужно было уничтожить, захватив в клещи во время его очередного набега. С этой целью в район Багам была выдвинута первая оперативная группа адмирала Шермана, хорошо зарекомендовавшего себя во время Карибского побоища линкора «Алабама», авианосцы «Эссекс», «Банкер Хилл», «Тикондерга», «Каупинс» и корабли сопровождения. Согласно плану операций, первая оперативная группа наносила удар, взаимодействуя со второй оперативной группой адмирала Маккейна и с пятой оперативной группой адмирала Багана. Капкан был взведен и должен был защелкнуться, как только ракетоносцы адмирала Кранке будут обнаружены. Но ни одна военная операция не проходит так, как она задумывалась. Часть соединения адмирала Шермана была обнаружена континенталами в Нассау еще до того, как германские линкоры-ракетоносцы направились к берегам США. Итальянская подводная лодка «Випера» с Боргези на борту подошла к Нассау в ночь на 13 августа, пройдя между островами Солтки и Роуз. С востока, где вход в Монтегю-бэй широко распахнут, бухту патрулировали американские противолодочные корабли, и поэтому выпущенные «Виперой» колесницы прошли узким проливом между островами Амон и Парадис, бесшумно прорезав сетевое заграждение. Боевые пловцы «Черного князя» сработали отлично. Единственная ошибка, которую они допустили, — заряд был размещен под крейсером «Монпелье», а не под «Алабамой» или «Эссексом». Однако эта ошибка понятна и простительна. Ориентироваться ночью под водой очень трудно, пловцам приходилось периодически всплывать на поверхность, где лунный свет, окрасивший серебром контуры американских боевых кораблей и сделавший их хорошо различимыми, в то же время увеличивал риск быть замеченными. Обошлось, боги благосклонны к отчаянным смельчакам. Одна из колесниц вместе с активированной и подготовленной к взрыву бомбой осталась под Монпелье, а четверо диверсантов пустились в обратный путь на втором аппарате, ощущая спинами, как тикает часовой механизм в чреве их адской машины. Бомба взорвалась, сорвав американский план перехвата соединения Кранке и показав, что подводный ядерный взрыв куда более опасен для кораблей, чем воздушный взрыв той же мощности. Адмирал Лютинс искренне поздравлял товарища по оружию, не испытывая зависти. Адмирал уже знал, что очень скоро атомное слово будет предоставлено и германскому флоту. 17 августа 1945 года, северо-западнее Бермудских островов. Вернер фон Браун стоял на верхнем мостике линкора «Баден». Корабль-ветеран, на мачте которого когда-то развивался флаг адмирала Рейнхарда Шейера, величественно давил волны, приближаясь к берегам Америки. Свежий морской ветер ерошил волосы фон Брауна, но главный ракетчик Кайзеррихо этого не замечал. Приближался решающий час, и Вернер фон Браун не отрывал глаз от линейного корабля «Байерн», шедшего в 5 кабельтовых левее «Бадена». «Байерн», первый сверхдредноут Германии, спущенный на воду 30 лет назад, ныне нес на борту оружие, многократно превышающее по мощности суммарную силу взрыва всех снарядов, выпущенных обеими сторонами в Ютландском сражении. А для того, чтобы это оружие смогло достичь цели, фон Браун напряженно работал много лет. На «Байерне» заканчивались последние приготовления. Ракетная шахта, устроенная на месте башни главного калибра «Дора», была открыта. Зазор между ее стенками и ракетой, дремлющей в шахте, продули азотом и заправили ракету топливом и окислителем. Магистрали были осушены и отстыкованы, а затем по рельсам, проложенным на палубе, подъехал стартовый стол и остановился над распахнутым зевом шахты. В круглое отверстие стартового стола осторожно опустили головную часть ракеты, серый конус, начиненный килосмертями, и присоединили его к телу ракеты, придав ей законченную обтекаемую форму. Ракета поползла вверх, поднимаясь над палубой как солдат, встающий во весь рост перед атакой, и заняла свою исходную стартовую позицию. Крышка опустевшей шахты закрылась, под стол, под хвостовую часть ракеты, вкатили металлическую чашку газоотбойника, предназначенного принять неистовый напор реактивного пламени. Пуск германской ракеты морского базирования. Решение нанести атомный удар по Нью-Йорку было принято Вильгельмом III после перехвата американского бомбардировщика над Ирландским морем. Кайзеру стало ясно, что противник не остановится ни перед чем, лишь бы избежать сокрушительного поражения в войне, поражение которое поставило бы точку на всех далеко идущих планах хозяев США. И надо было заканчивать многолетнюю войну, давившую на экономику не только Америки, но и континенталов и ежедневно уносившую тысячи человеческих жизней. Наиболее подходящим средством доставки являлся тяжелый бомбардировщик Уоррен-Вэттона. Эти громадные машины, взлетавшие с Антильских островов, регулярно бомбили города восточного побережья США. Но во время этих налетов германская авиация несла потери, американская ПВО все еще представляла собой серьезную силу. Даже масштабная операция с привлечением истребителей дальнего радиуса действия и палубной авиации Хохзея и флотте не давала полной гарантии того, что драгоценный атомный бомбардировщик не будет сбит. А новейшие реактивные йотуны, малоуязвимые для поршневых истребителей, не обладали достаточным радиусом действия. Однако у Германии были еще и корабли-ракетоносцы, и был опыт боевого применения ракет морского базирования «Химмельдрахе» и «Зейфагель». Новая ракета «Молот Тора» разрабатывалась с учетом возможности ее использования в качестве носителя атомного заряда. Уже в 1943 году было ясно, что создание Кайзер-Рихом атомного оружия переходит из области теоретических изысканий в область технологической практики. При разработке проекта «Молота» упор делался не на увеличение дальности полета ракеты, господствуя в Атлантике. Хохзея и флотте в 1945 году мог с приемлемой степенью риска обеспечить приближение ракетоносцев к берегам Америки на расстоянии 300-400 миль, а на увеличение забрасываемого веса. Усилия тевтонских ракетчиков увенчались успехом, и к лету 1945 года линкор «Байерн» был переоборудован и переоснащен. Тактико-технические данные новой ракеты были признаны удовлетворительными. При дальности полета в 1000 километров «Молот» мог дотащить до цели свыше 4 тонн взрывчатки или атомную бомбу. Несмотря на это, командование ВВС настаивало на своей идее массированного налета с задачей пропихнуть к цели атомный бомбардировщик. Кайзер колебался, аргументами против использования ракеты в качестве носителя Вундервафе были ее низкая точность попадания и опасность взрыва при старте. Но фон Браун на аудиенции у императора сумел его убедить. «Ракету подсветит с подводной лодки, находящейся у Нью-Йоркской бухты», — пояснил он. «Это обеспечит необходимую и достаточную точность поражения цели. Мы имеем возможность испытать оружие будущего, ее упускать нельзя. А в надежности молота я уверен. Я сам буду на борту ракетоносца при запуске». Вильгельм внял, упоминание оружия будущего на него подействовало, но категорически запретил фон Брауну находиться на Байерне. «Ваш ум слишком ценен, Герр Браун», — сказал он, — «это достояние Германии». А генералов ВВС Кайзер успокоил словами: «А вы готовьтесь. Может статься, нам придется атаковать Америку всей нашей воздушной мощью». Атомный рейд ракетоносной эскадры адмирала Кранке обеспечивался всей мощью Хохзея и флотте. В ближнем прикрытии следовали его первая и вторая эскадры, в дальнем – третья и четвертая. 20 авианосцев, 14 линейных кораблей, 32 крейсера и более 100 эсминцев. При таком численном перевесе Лютинс нисколько не опасался встречи с Уснавы. Наоборот, он был бы рад свести старые счеты с его остатками. Но американский флот, ошеломленный ядерным ударом по Нассау, в море не вышел, а подводные лодки «Янки», две из которых попались на пути армады и были мимоходом потоплены ее эскортными кораблями, ничего не смогли сделать. Над кормовой частью «Байерна» заклубился густой бурый дым. Фон Браун невольно вздрогнул, хотя сам отдал приказ на запуск «Молота» и знал с точностью до секунды, когда он произойдет. Туча дыма заволокла всю корму старого дредноута, и из нее выскользнуло хищное тело ракеты. Опираясь на огненный факел, она пошла вверх, быстро набирая высоту. «Гнев богов», — прошептал Вернер фон Браун, провожая глазами ракету, уносившую в себе зародыш адского пламени и уже превратившуюся в едва различимую черную точку. «Вы что-то сказали?» – спросил его вице-адмирал Кранке, стоявший рядом. «Так, ничего. Огромный город в 500 милях к северо-западу еще ни о чем не подозревал. При ракетных обстрелах воздушную тревогу, как правило, не объявляли. Попросту не успевали это сделать. Ракеты падали с неба стремительной и неотвратимой карой небесной. Над океаном и землею висел туман, густо смешанный с дымом. Мелкий дождь лениво падал на темные здания города и мутную воду рейда. Максим Горький, город желтого дьявола. Неземное пламя вспыхнуло над Нью-Йорком через 13 минут после запуска молота. Ракета вышла в стратосферу, на призывный свет далеких звезд. Но затем, словно вспомнив, что на грешной земле не все еще дела завершены, описала гигантскую дугу и закончила полет, превратившись на высоте 160 метров над водой в огненный шар. Ракет увел поводырь, радиосигнал с подводной лодки У-202 подправлял ее бег, выводя молот на цель, и все-таки она отклонилась на 2 километра, взорвавшись не над Манхэттеном, а над Нью-Йоркской бухтой, в 200 метрах от острова Эллис. Жителям города Желтого Дьявола повезло, а может, это их демонический властитель отклонил ракету, кто знает. В небо взметнулся клубящийся гриб, бумеранг, брошенный американцами в Европу, вернулся. Гриб рос, волоча за собой тысячи тонн водяного пара, а от его ножки побежала многометровая бурлящая волна, расшвыривая мелкие суденышки, оказавшиеся на ее пути. У причалов Нью-Джерси расплющило о пирсы несколько транспортов, превратив их в мятый металлолом. Ударная волна смела пакгаузы и портовые сооружения, оставляя за собой кучу дымящегося мусора. Остров Эллис, ворота в США, через которые прошли миллионы людей, был полностью выжжен и опустошен. От здания иммиграционной службы осталась груда оплавленного кирпича. Расположенная на губернаторском острове база сторожевых кораблей прекратила свое существование. Упавшие краны Бруклинского порта походили на костяки динозавров, застигнутых вселенской катастрофой. На берегах Истривера и Гудзона рушились дома и вспыхивали многочисленные пожары. Манхэттен пострадал меньше, ударная волна по мере удаления от эпицентра взрыва утрачивала свою злую силу. Небоскребы подверглись частичному разрушению, но устояли, засыпав мостовые стритов и авеню стеклом выбитых окон и выплескивая бессильную ярость вспышками пламени, вырывавшегося из пустых оконных проемов. Дым от пожарищ затянул весь Манхэттен. Огонь пожирал дома, а на улице вкатилась клокочущая масса воды, смывшая береговые строения и перемешавшая щепки, обломки и тела людей. Растекаясь и расползаясь, вода добралась до станции подземки и проникла внутрь, журча по ступеням. На станциях метро погас свет, и в наступившей темноте вода испускала зеленовато-гнилостное свечение. Что это значит, никто не знал, но потом кто-то выкрикнул: «Радиация!» И началась паника. Обезумевшие люди метались и топтали друг друга, спасаясь от незримой смерти. Статуя свободы, как ни странно, не рухнула. Адское пламя размягчило, расплавило 2-миллиметровую медную кожу американской богини, а ударная волна разодрала эту кожу в клочья, развесив раскисшие лохмотья по железному каркасу статуи. Символ Америки превратился в некое подобие полуистлевшего скелета, кое-где прикрытого остатками плоти, явив обожженному миру свою истинную суть во всей ее неприглядности. Жертв было много, но гораздо меньше, чем могло бы быть, попади ракета туда, куда она была нацелена, в центр Манхэттена. Свидетелей этой рукотворной катастрофы тоже было много, и среди них был капитан второго ранга Лисин, командир русской подводной лодки К-33, находившийся у входа в Нью-Йоркскую бухту, там, где в другой реальности через 20 лет будет построен величественный двухъярусный мост Веразена, соединяющий Бруклин и Статен-Айленд, и наблюдавший буйство адского огня из первого ряда. Лисин выполнил порученное ему ответственное и опасное задание. Через час после удара молота Тора в Москве уже знали кое-какие важные подробности случившегося. В частности, премьер-министр Народной России узнал о том, что ракета отклонилась, и что разрушения в Нью-Йорке не так велики. О полном уничтожении Манхэттена говорить не приходится. Ознакомившись с радиодонесением из Атлантики, Николай Вознесенский некоторое время думал, а потом потребовал прямой провод с Берлином. «Надо бы кое-что согласовать с его величеством кайзером», сказал он в ответ на вопросительные взгляды генералов. «В стране, потерпевшей тяжелое военное поражение, возникают, как правило, серьезные социальные потрясения, тому множество примеров. А если эти бунты и прочие выражения недовольства еще и умело направляются в нужное русло? Ни германский кайзер, ни русский премьер не были маньяками, одержимыми идеей массовых убийств и разрушений. Но не были они и прекраснодушными альтруистами, страдающими безразмерной любовью ко всему человечеству, без различия цвета кожи, пола, возраста, вероисповедания, общественного статуса и политических убеждений. Вильгельм Трига Гинцоллерн и Николай Вознесенский были политиками-прагматиками, поставившими себе цель сокрушить могущество Соединенных Штатов и последовательно добивавшимися этой цели. Были в истории люди, стремившиеся возвысить и укрепить свою державу, свой народ, свою веру, свой образ жизни, и действовали они жестко, ломая сопротивление как внешнее, так и внутреннее, и жертвуя чем-то во имя чего-то. Злокачественная опухоль требует удаления. Другое дело, что эту операцию можно сделать под наркозом, а можно резать по-живому, привязав пациента к столу и не обращая внимания на его вопли и не думая о том, что в итоге больной может не исцелиться, а помереть от болевого шока. Тут все зависит от врача, а врачи, они бывают разные.